Глава 14. Невольный союзник. Ротан остановился перевести дух. Он прикрыл глаза и призвал немного силы, чтобы снять усталость. Открыв глаза, чародей неторопливо огляделся. Взгляд его скользнул по высокому сугробу у стены дома напротив. Мягкая погода прошлых недель осталась лишь в воспоминаниях. В Эмардин пришли настоящие зимние вьюги и метели. На всякий случай проверив, хорошо ли плащ скрывает мантию, Ротан уже приготовился было войти с боковой аллейки на широкую улицу, как вдруг почувствовал знакомое жужжание в затылке. Он снова закрыл глаз и сосредоточился, но через мгновение ругнулся в полголоса, поняв, какое большое расстояние отделяет его от цели. Тряхнув головой, маг вышел на улицу. «Дэниел!» «Я слышал ее. Она всего в нескольких кварталах от меня». «Она переместилась прошлого раза?» «Да». Ротан нахмурился. «Если она так хорошо затаилась, зачем же снова использует силу?» «Кто еще там неподалеку?» «Мы. Мы даже ближе», — отозвался лорд Кэрин. «Я думаю, она где-то в сотне шагов от нас». «Мы с Сарелом тоже примерно в сотне шагов», — послал лорд Киана. «Подберитесь ближе», — велел Ротан. «Но не подходите к ней поодиночке». Ротан пересек улицу и поспешил в следующую аллею мимо уставившегося в пространство слепого нищего. «Ротан?» — позвал Дэниел. «Посмотри». В сознании вспыхнул образ объятого оранжевым пламенем дома. К небу вздымался черный дым. Вместе с образом пришли ощущения подозрения и ужаса. «Как ты думаешь, она?» «Следовало ожидать чего-либо подобного», — ответил Ротан. Аллея закончилась, и он вышел на улицу. При виде горящего здания маг ускорил шаг. Вокруг столпились зеваки, обитатели близлежащих домов сновали туда-сюда с полными охапками вещей, пытаясь на всякий случай вынести свое имущество. Из полумрака соседней аллеи выступила высокая тень. «Она где-то рядом», — сказал Дэниел. «Если мы...» Внезапно друзья напряглись, ощутив новую короткую волну мощной вибрации силы. «Затем зданием», — указал Ротан. Дэниел бросился вперед. «Я знаю этот район. Затем домом проходит аллея, которую потом пересекает переулок». Они скользнули в проход между домами. Ротан поймал очередную волну силы примерно в 100 шагах левее от предыдущей и зашагал быстрее. «А она не топчется на месте», – пробормотал Дэниел, перейдя на бег. Ротан не отставал. «Что-то не так. Недели тишины, а на этой неделе каждый день. Зачем она прибегает к магии?» «Может, ей не сдержать силу?» Тогда Аккарин был прав. Ротан отправил ментальный вызов. «Киана?» «Она движется к нам!» «Кэрин?» «Она только что пробежала немного впереди. Направляемся на юг». «Она окружена!» Обратился к ним Ротан. «Будьте осторожны. Возможно, она теряет контроль над силой. Киана и Сарл, немедленно приближайтесь. Кэрин и Фергун, держитесь слева от нее. Мы подойдем с...» «Я нашел ее!» Послал Фергун. Ротан нахмурился. «Фергун, где ты?» Последовала пауза. «Она в туннеле рядом. Я вижу ее через решетку в стене». «Стой там!» Велел Ротан. «Не подходи к ней один». Через секунду Ротан почувствовал еще одну вибрацию, потом еще и еще несколько раз. Он ощутил тревогу Фергуна и побежал быстрее. «Фергун, в чем дело?» «Она увидела меня. Не приближайся!» Предостерег Ротан. Внезапно жужжание в затылке прекратилось. Ротан и Дэниел на бегу переглянулись и помчались вперед изо всех сил. Добежав до перекрестка, они увидели стоящего у дома Фергуна. Он рассматривал вентиляционную решетку в стене. «Она ушла», — сказал он. Дэниел присел у решетки, открыл ее и заглянул в туннель. «Что случилось?» — спросил Ротан. Фергун начал бесстрастный отчет. «Я поджидал Кэрина и услышал шум за решеткой». Дэниел встал. Тогда ты залез туда и перепугал ее до бесчувствия. Фергон прищурился. Нет, я остался здесь, как и было приказано. Она увидела, как ты на нее смотришь, и испугалась? Спросил Ротан. И поэтому пустила в ход чары? Да, наверное. Пожал плечами воин. А потом ее дружок отключил ее ударом по голове и унес. Ты не последовал за ними? Это снова был Дэниел. Фергон изогнул бровь. Нет, я остался здесь, как и было приказано. Повторил он. Дэниел что-то тихо пробормотал и прошелся по аллее. Подошли остальные, и Ротан, описав ситуацию, отправил всех в гильдию. Оглянувшись, пожилой маг обнаружил своего друга, сидящим на крылечке соседнего дома. Дэниел задумчиво лепил снежок. Она теряет контроль. Да, согласился Ротан. Придется отозвать поиски. В случае поимки или конфронтации она может потерять и те последние крохи, что пока сдерживают ее силу. И что нам теперь делать? Ротан многозначительно посмотрел на молодого человека. Вести переговоры. Легкие Сири все еще были полны тяжелого запаха дыма и гари. Он спешил по туннелю, огибая почти неприметные тени других людей, идущих воровской тропой по своим делам. Наконец, добравшись до нужной двери, юноша остановился и перевел дух. Его впустил охранник, поприветствовав Сири коротким кивком. Тот быстро пересек внутренний коридорчик, взобрался по невзрачной деревянной лесенке у дальней стены и резким движением, откинув крышку люка над головой, выбрался на следующий этаж, очутившись в слабо освещенной комнате. Его взору предстали трое здоровяков-телохранителей, темнокожий мужчина у окна и спящая в кресле девушка. «Что случилось?» Фарен обернулся. «Мы дали ей наркотик, чтобы она могла уснуть. Она очень боялась причинить еще больший вред». Подойдя к креслу, Сири внимательно изучил лицо Саня. На виске красовался огромный темно-лиловый синяк. Кожа была необычайно бледной, а волосы слиплись от пота. Затем он увидел, что манжет ее рукава разорван, а рука забинтована. «Огонь распространяется», — заметил Фарен. Сири подошел к окну. Три дома на той стороне улицы были объяты пламенем. Их окна казались блестящими от возбуждения глазами, а горящие крыши были похожи на огненно-рыжие непокорные вихры. Она сказала, что спала, и ей приснился кошмар. Проговорил Фарен и надолго замолчал. Сири глубоко вздохнул и повернул голову к вору. «Что ты собираешься делать?» К его удивлению, Фарен улыбнулся. «Представить ее другу нашего старого приятеля». Он развернулся и подозвал одного из телохранителей. «Джерин, ты ее понесешь». Здоровяк подошел к креслу и нагнулся было, чтобы взять спящую девушку на руки. Но едва он коснулся ее плеч, Саня распахнула глаза. Одернув руки, Джерин отпрянул назад. «Сири?» прошептала она. Сири присела рядом с креслом. Девушка медленно мигнула, явно с трудом пытаясь сфокусировать на нем взгляд. «Привет», — улыбаясь, сказал он. Ее глаза снова закрылись. «Сири, они не стали нас преследовать. Они дали нам уйти. Разве это не странно?» Глаза Саня опять открылись, и она повернула голову. «Фарен?» «Ты проснулась», — заметил вор. «Ты должна была проспать по меньшей мере еще часа два». Саня зевнула. «Не думаю, чтобы я действительно проснулась». Сири хмыкнул. «Да и выглядишь ты не слишком проснувшийся. Поспи еще. Тебе нужно отдохнуть. Мы отнесем тебя в безопасное место». Девушка кивнула, послушно закрыла глаза, и ее дыхание стало ровным и спокойным. Фарен посмотрел на Джерина и указал ему на впавшую в забытье Саня. Телохранитель неохотно и с опаской поднял на руки не слишком тяжелую ношу. Веки спящей дернулись, но она не проснулась. Взяв лампу, Фарен подошел к люку, ногой откинул крышку и спустился по лестнице. Они молча продвигались по туннелю. Каждый раз при виде измученного лица Саниа у Сири сжималось сердце. Старое, давно знакомое смущение и замешательство уступило место какому-то куда более могущественному чувству, которое заставляло его вскакивать по ночам и изводило дни напролет. Сири даже не мог припомнить момента, когда оно не терзало бы его душу. В основном это был страх за Саниа, но в последнее время и находиться с ней рядом стало небезопасно. Ее магия так и норовила выскользнуть из узды. Каждый день, а порою и каждый час рядом с ней что-нибудь вспыхивало огнем или рушилось. Еще сегодня утром она смеялась над этим, заявляя, что вволю напрактиковалась в тушении огня и в уворачивании от летающих предметов. И каждый раз, когда волшебство вырывалось наружу, колдуны начинали рыскать по всему городу. Так что теперь бедняжка проводила больше времени в беготне по туннелям, чем в самих убежищах, с трудом разыскиваемых Фареном. Саниа была жутко измотана и физически, и душевно. Погруженный в собственные мысли, Сири почти не обращал внимания на дорогу. Тем временем они спустились по лестнице и прошли под огромной каменной кладкой. Юноша понял, что это была внешняя стена. Значит, их путь лежит в северный сектор. Интересно, что же это за загадочный друг, о котором говорил Фарен? Чуть погодя, Ланмарец остановился и велел телохранителю поставить Саниа на землю. Она проснулась и на этот раз, казалось, пришла в себя. Фарен снял плащ и с помощью Джерина надел его на девушку и натянул ей на голову капюшон. «Ты можешь идти?» – спросил он. Саниа пожала плечами. «Попытаюсь». «Если кого-нибудь встретим, постарайся не высовываться», – продолжал вор. Поначалу девушке потребовалась помощь, но через несколько минут она уже вполне уверенно шагала сама. Прошло еще полчаса. Постепенно количество встреченных в туннеле людей делалось все больше. Наконец они остановились перед дверью, и Фарен постучал. Им открыл охранник и провел через коридорчик ко второй двери. В ней показался невысокий, сморщенный пожилой человек с заостренными чертами лица. «Фарен», – произнес он, – «что тебя привело?» «Дело», – ответил вор. Сири нахмурился. В голосе хозяина ему послышалось что-то знакомое. Старик прищурился. «Что же, входите». Фарен обернулся к телохранителям. «Ждите здесь». Затем поманил пальцем Саня и Сири. «Вы со мной, оба!» Старик свел брови. «Я не...» Но, поколебавшись и окинув Сири внимательным взглядом, улыбнулся. «А, малыш Сирени, Фарен, так ты пригрел мальчишку Торрина у себя? А я-то все думал, принял ты его или нет?» Губы Сири растянулись в улыбке. Он понял, кто перед ним. «Привет, Рейви. Входите». Они вошли внутрь. Оглядевшись, юноша заметил сидящего в углу в удобном кресле старика с длинной белой бородой. Сири учтиво кивнул, но тот, казалось, не заметил вежливого приветствия. «А это кто?» И Рейви повел подбородком в сторону Саниа. Фарен стянул с нее капюшон. Саниа уставилась на Рейви огромными от действия наркотика почти на всю радужку зрачками. «Это Саниа», – представил ее Фарен. «Саня, это Рейви». «Привет», – тихо сказала девушка. Рейви отступил на шаг, его лицо побледнело. «Это она? Но я...» «Как ты осмелился привести ее сюда?» Все повернулись на голос. Старик вскочил с кресла и яростно буравил взглядом Фарена. Саня судорожно вздохнула и попятилась. Фарен успокаивающе положил ей руки на плечи. «Не беспокойся, Саня», – проговорил он. «Он не посмеет тебя обидеть. Если он только попробует, мы немедленно оповестим гильдию, а ему очень не хочется, чтобы там узнали, что он жив». Сири впился глазами в старика, вдруг осознав, почему тот не удосужился ответить на его кивок. «Видишь ли, Саня», – примиряющим тоном продолжал Фарен. «У вас с ним много общего. Вас обоих защищают воры. Вы оба маги, и оба не хотите, чтобы вас обнаружила гильдия. И теперь, когда ты уже видела здесь Сенфеля, у него нет иного выбора, как научить тебя контролировать твою магическую силу. Ведь если он откажется, гильдия найдет тебя, и ты расскажешь им о нем». «Он колдун?» – выдохнула девушка, пожирая Седобородова расширившимися глазами. «Бывший», – уточнил Фарен. К облегчению Сири в глазах у Саниа горел не страх, а надежда. «Вы мне поможете?» Сенфель скрестил на груди руки. «Нет!» «Нет?» – эхом повторила она. Старик нахмурился, затем презрительно скривил губы. «От того, что ты накачал ее наркотиками, будет только хуже. Учти это, вор!» Саниа судорожно всхлипнула. При виде возвращающегося к ней страха Сири крепко сжал ее руки в своих ладонях. «Все в порядке», – зашептал он. «Это было обычное снотворное». «Ничего здесь не в порядке», – возразил Сенфель и бросил на Фары на холодный взгляд. «Я не могу ей помочь». «У тебя нет выбора», – парировал Фарен. Сенфель усмехнулся. «Неужели? Так иди в гильдию, скажи им, что я здесь. Уж пусть лучше меня найдут, чем я погибну, когда ее сила вырвется из-под контроля». Чувствуя нарастающее напряжение девушки, Сири резко развернулся к магу. «Прекратите ее запугивать!» – прошипел он. Сенфель окинул взглядом его, потом Саня. Она неуверенно ответила на взгляд старого чародея, и тот слегка смягчился. «Иди к ним», – посоветовал он. «Они не убьют тебя. Самое худшее, что может случиться, они просто свяжут твою силу, чтобы ты не могла ей пользоваться. Все лучше, чем смерть, а?» Она не сводила с него глаз. Сенфель пожал плечами, затем расправил плечи и посмотрел на Фарена. «Здесь неподалеку, по крайней мере, три мага. Мне ничего не стоит вызвать их сюда и задержать вас до их прибытия. Ты все еще хочешь сообщить в гильдию, что я еще жив?» Фарен крепко сжал челюсти. «Нет. Идите. И когда она протрезвеет, повторите ей все, что я сказал. Если она не обратится за помощью в гильдию, то умрет». «Так помогите ей!» – воскликнул Сири. Старик покачал головой. «Я не могу. Моя сила слишком слаба, а девочка уже сильно запущена. Теперь только гильдия может ей помочь». Вытащив из-под стола толстый бочонок, хозяин пивной с кряхтеньем взгромоздил его на скамью. Бросив на Дэниела многозначительный взгляд, он начал разливать бол по кружкам и расставлять их по столу. Потянувшись вперед и смачно плюхнув полную кружку перед молодым человеком, хозяин скрестил на груди руки и выжидающе замер. Придав взгляду рассеянное выражение, Дэниел протянул хозяину монету, но тот не двинулся с места. Уставившись в кружку, чародей понял, что больше тянуть нельзя и надо пить. Тяжело вздохнув, он поднес напиток к губам и сделал первый робкий глоток. Дэниел даже мигнул от изумления. Рот наполнил сладкий, густой, очень знакомый вкус. «Ну, конечно! Чебаловый соус!» Только без специй и пряностей. Еще несколько глотков, и по животу разлилось приятное тепло. Он подвинул кружку к хозяину, и тот одобрительно кивнул, наливая Дэниелу вторую. Бармен все еще присматривал за ним, но Дэниел уже успокоился и расслабился. Тем не менее, он почувствовал заметное облегчение, когда в пивную вошел молодой парень и завел с хозяином разговор. «Как торговля, Кол?» Тот пожал плечами. «Да как всегда. Сколько бочек закажешь на этот раз?» Дэниел вполуха слушал их беседу. Когда партнеры договорились о цене, парень уселся на стол и вздохнул. «Куда подевался тот странный тип с безумным кольцом?» «Сочеканец-то?» Пожал плечами бармен. «Так его упаковали несколько еще недель назад. Нашли в аллее. Серьезно? Еще как. Дэниел тихонько хмыкнул. Достойный конец, подумал он. Слышал о пожаре прошлой ночью. Сменил тему бармен. Да, я живу там неподалеку. Выгорела целая улица. Ладно, хоть дело не летом, а то пылать бы синим пламенем всем трущобам. Но городским-то плевать. Через стену огонь не переберется. На плечо Дэниела легла чья-то рука. Он поднял голову и увидел худого парня, которого воры назначили ему в проводники. Проводник дернул головой в сторону двери. Дэниел допил свой бол и поставил кружку на стол. Поднявшись, он удостоился дружеского кивка бармена. Мак улыбнулся, кивнул в ответ и направился к выходу.